Глава 33. И все же я начала нервничать. Спала плохо, просыпалась от малейшего шороха. Как назло, ночью пошел дождь. Тяжелые капли нещадно барабанили по подоконнику, ветер шумел в ветвях деревьев, безжалостно срывая с них листву и швыряя ее в окно вместе со струями дождя. Проснулась с тяжелой головой. Растворимый кофе не помог мне взбодриться. «Спала плохо», — сразу понял Александр. «Да», — вздохнула в ответ, откусывая бутерброд с колбасой. «Дождь шумел, и ветер, и вообще. Нервы у меня не к шуту, как ты уже заметил. Спасибо, что привез деньги. Надо побыстрее рассчитаться с Кириллом и ехать в город». «Успеешь с ним рассчитаться. Мы сюда еще приедем на звездный дождь смотреть», — напомнил Кирсанов. На душе потеплело. Он выполнит свое обещание, а значит, сегодня все пройдет гладко. Кирсанов не даст меня в обиду, защитит при необходимости. Но лучше бы этой необходимости не возникало. В городе пересела на такси и на нем доехала до рекпалаты. И тут меня накрыла настоящая паника. В большом просторном зале было полно народа. Как будут действовать полицейские? Тут стрельбу не откроешь. Оглядела зал, знакомых лиц не увидела. Прошлась по помещению, села в кресло, обитое малиновой кокожей. Идиотское название. Ну, какая это кокожа? Обычный кожзаменитель. Жесткий, холодный, неприятный на ощупь. Странные мысли лезли мне в голову. Не все ли равно, из чего сделаны эти неудобные кресла? Видимо, мозг упорно не хотел думать о плохом. И я невольно пыталась отвлечься. «Ну, пошли». Передо мной, словно из-под земли, вырос коренастый рыжий мужчина лет 40 с короткой стрижкой и белёсыми, чуть рыжеватыми усами. Дорогой деловой костюм, шелковый галстук с золотым зажимом, на плечи наброшено темно-серое драповое пальто. Облик успешного бизнесмена дополняли золотые часы на руке. Зеленые глаза буравили меня злым, холодным взглядом. Рядом с ним стоял уже знакомый мне головастик, и на его лице играла отвратительная улыбочка. Я поднялась и последовала за Федоровым. Вчера, вернувшись от Гусева, Александр показал мне его фото, и я сразу узнала барыгу. Регистратор уже ждала нас. Я села напротив нее, передала паспорт. И все ждала, что сейчас в помещение ворвутся полицейские с автоматами, всех положат на пол, начнется стрельба, посыплются осколки стекла на полированный мраморный пол. «Шустова Маргарита Витальевна?» Регистратор сверила мои данные, внимательно посмотрела на фото в паспорте, потом перевела взгляд на меня. Я молча кивнула. «Оригиналы документов на дом и на землю, пожалуйста». Протянула она ко мне руку. Достала их из сумочки. «Ну и где бравые полицейские? Чего они тянут?» Заурчал принтер, начал медленно распечатывать договор. Почувствовала, как повлажнели ладони. Нервы на пределе. Мне стало не по себе. По спине побежали мурашки. Регистраторша не задавала вопросов, не спрашивала меня ни о чем. Да, она и не обязана. Вроде все вчера обсудили с Кирсановым, но страх сковал меня. Вот и прошла вся моя храбрость. «Подпишите, где стоят галочки», — сунула регистратор распечатанные договоры Федорову. Тот начал ставить размашистые витиеватые подписи. Губы плотно сжаты, глаза прищурены. Я чувствовала, как он напряжен. Закончил подписывать и пододвинул бумаги мне. Небрежно передал ручку. «Твоя очередь». Пододвинула бумаги ближе. Моя рука в нерешительности замерла, сжимая дешевую шариковую ручку ядовито-синего цвета. «Чего ждешь?» — поторопил меня Федоров. Регистратор не отреагировала на его замечание, а ведь могла бы заметить, что он груб со мной. Видимо, она отлично осведомлена, что тут происходит, и в сговоре с Фёдоровым. «Пройдёмте, гражданин Фёдоров». Вздрогнула, как от удара, и оглянулась. Позади нас стояло шестеро мужчин в штатском. Никаких автоматов, щитов и прочих атрибутов полицейских в их руках не было. Их заменили удостоверение с гербом и фото. Именно такое удостоверение сунули под нос Фёдорову. Двое из мужчин уверенно оттеснили головастика в сторону. Тот сразу как-то сник, съёжился, стал меньше ростом. Я отшвырнула ручку прочь, как ядовитую змею. Ну вот и бравые защитники подоспели. Очень вовремя. Фёдоров пытался сохранять достоинство. «В чём дело?» Важно надул он щёки. «Вы задержаны за вымогательство». К нам подошёл Гусев и тоже продемонстрировал удостоверение. «Прошу проследовать за мной». На запястьях Фёдорова тихо щёлкнули наручники. «Я так и знал», — выдавил Фёдоров. «Но ты и гадина! Чтоб ты сдохла!» — повернул он голову в мою сторону. «Не советую вам угрожать потерпевшей». Гусев поправил галстук, ослабил его узел. «Ненавижу эти удавки. Всё, ребят, поехали. Тут нам делать больше нечего», — кивнул он своим подчинённым. «А я? Мне куда?» Я почувствовала себя брошенной и беспомощной. Всё произошло быстро и просто, но я ощутила себя ненужной и потерянной. «Тоже с нами. Дадите показания, подпишите, и можете на сегодня быть свободной. Татьяна Александровна, спасибо за содействие», — пожал руку регистратору Гусев. «Мы всегда рады оказать помощь полиции», — лучезарно улыбнулась она. А я приняла её за сообщницу бандитов. Большая часть посетителей даже не заметила произошедшего. Полицейские сработали чётко и профессионально. Только несколько человек с удивлением посмотрели, как из помещения люди в штатском выводят двух прилично одетых мужчин. Последовала за Гусевым на некотором расстоянии. Не хотелось, чтобы меня приняли за соучастницу или пособницу аферистов. Зря я переживала. Всё закончилось быстро и без выстрелов. Как из-под земли рядом со мной оказался Кирсанов, взял меня под руку. «Всё хорошо», — склонился к моему уху. Немного нервничала, виновато призналась ему. «Ты отлично держалась». «Так ты и был рядом?» «Разумеется». Он плотнее взял меня за руку. «Я же обещал». «Мне надо привести в порядок нервы. Перепады настроения до добра не доведут. Я то спокойна, как гранитная скала, то готова потерять сознание от страха. Впрочем, этому есть оправдание. За последнее время я слишком много пережила. Но ничего, потихоньку моя жизнь налаживается. Как только поймают убийцу Ильи, у меня камень спадёт с души. Вот тогда я смогу вздохнуть полной грудью и начать жизнь с чистого листа. И смогу позволить себе совершать глупости. И даже знаю, какая будет первой. Хотя надо ли так долго ждать? Глупости на то и глупости, чтобы совершать их без оглядки на последствия.